Час до визита к директору прошел в кабинете врача. Олега осмотрели, измерили и протестировали на всех имеющихся приборах. Разумеется, никаких отклонений от нормы найдено не было, кроме аномально быстрого прогресса. Исчерпав доступный запас исследований, доктор сдался. «Ничего не могу найти, ты совершенно нормальный парень. Ну а раз так, колись, как это у тебя вышло? Вообще говоря, это тайна рода», — развел руками Олег. «Но могу сказать, что это побочный эффект одного действия, совершенно не связанного с прокачкой. Причем, как выяснилось, действие это весьма рискованное. Повторять категорически не рекомендую». «Тайна рода, тайна рода», — пробурчал доктор. «У вас, аристократов, куда ни ткнись, везде секреты и тайны. А что вы хотите? Это вопросы выживания. Разглашая родовые тайны, мы даем дополнительные козыри в руки врагов, действительных и потенциальных. Кому как не вам знать об этом». «Да знаю, знаю», — отмахнулся доктор. «Пережитки прошлого. Нафантазировали прадеды себе предков, наклепали родов, а мы до сих пор не можем это разрулить. А представьте, что это не фантазия. Допустите на минуту, что предки существуют. И тогда очень многое начинает выглядеть совершенно иначе». «Ладно, Песцов, иди уже», — разрешил доктор. И когда Олег был уже у двери, задал вопрос: «А что, они существуют?» «Существуют. И это подтвержденный факт». Стоило зайти в приемную директора, как секретарша подскочила с места. «Подождите минуту». Заглянула в кабинет и тут же выскочила обратно. «Заходите, Вячеслав Львович вас ждет». Директор гимназии прекрасно помнил историю с Орловым-младшим. Помнил он и то, как Песцов наголову разгромил в юридическом споре орловского порученца, не оставив тому ни малейшего шанса вывернуть дело в свою пользу. И к разговору он готовился тщательно. Не только перечень предложений согласовывал, но и формулировки подбирал. Так, чтобы, в случае чего, было ни к чему прицепиться. «Проходи, Олег, присаживайся». Песцов вошел, без малейшего стеснения опустился в кресло. Казалось, будь у него сигареты, он бы и закурил, ничуть не смущаясь хозяина кабинета. «Через два дня твоя жизнь в этих стенах закончится, и тебе предстоит определиться, что делать дальше. Вячеслав Львович, ближайшие 3 года я представляю себе вполне четко, а дальше будет видно. Конечно, у тебя есть сертификат на обучение в Московской академии. Без сомнения, это лучшее высшее учебное заведение империи. Она дает серьезные, фундаментальные знания как по всему спектру магических дисциплин, так и по дополнительным общегражданским предметам. К сожалению, такая известность Московской академии имеет оборотную сторону. Она заключается в том, что дети самых богатых и влиятельных родов стремятся учиться именно в ней. Эти дети в подавляющем большинстве заносчивы и высокомерны, так что для всех прочих родов учеба рядом с ними становится серьезным испытанием. «Да, я слышал об этом», — кивнул Олег. «Что ж, если люди в возрасте 18 лет продолжают считаться детьми и даже ведут себя как дети, то это их проблемы. Но совершеннолетие и формальная граница дееспособности наступает только в 21 год», — возразил директор. «А это уже вопрос к обществу. Вам не кажется странным, что в 18 лет детям дают в руки оружие, разрешают убивать и умирать за свою страну, но при этом не считают совершеннолетними? Впрочем, сейчас мы ведь говорим о другом, не так ли?» «Совершенно верно», — подхватил директор. «Так вот, есть способ утереть нос этим снобам. Имеется немало родов, которые готовы предоставить достойному абитуриенту свою защиту как на время обучения, так и в дальнейшей жизни. Мы говорим о принятии в род». «Так?» — Олег остро взглянул на своего собеседника. «Совершенно верно. Но при этом о сохранении моего рода речь уже не идет». «Увы, это так. И что готов предоставить род?» «Самовых», — подсказал Вячеслав Львович. «Да, самовых, перспективному абитуриенту, помимо очевидного, защиты своим именем и авторитетом, апартаменты в Москве, личную охрану, весьма солидное денежное содержание, юридическую поддержку. Это на время учебы. А после, вхождение в одну из основных ветвей рода, брак с достойной представительницей семейства, разумеется, без малейшего принуждения. И для самореализации серьезная, интересная и высокооплачиваемая работа. И участие во всех военных конфликтах рода. Разумеется, мужчины должны защищать свою семью. То, что я тебе сейчас перечислил, это, конечно, обсуждаемо. Ты вполне можешь добавить в этот перечень свои пожелания. Но последнее слово, разумеется, будет за главой рода. На первый взгляд, ваше предложение кажется интересным, задумчиво произнес Олег. «Но вы ведь понимаете, такие решения нельзя принимать в торопях. Необходимо все тщательно обдумать. Думаю, к выпускному балу я успею определиться. Это было бы хорошо. Буду с нетерпением ожидать твоего ответа. Вы его получите. А теперь разрешите откланяться. До бала всего 2 дня, нужно многое успеть». «Разумеется». На прощание директор пожал своему ученику руку и серьезно, со значением поглядел в глаза. Вернувшись в жилой корпус, Олег не нашел ни Алены, ни Маши. В телефоне болталось сообщение. «Уехали домой, ждем тебя все втроем. Будет сюрприз». Песцов побросал немногие необходимые вещи в сумку и вызвал такси. Глава 28. Машина приехала быстро. Олег махнул рукой одноклассникам, кивнул охранникам на выходе, кинул сумку на заднее сиденье и сел сам. Назвал адрес и чуточку расслабился. Все как предсказывала Машка. Предложили, сказали, что можно торговаться и, решив, что рыбка клюнула, стали с нетерпением ожидать, когда придет пора выуживать. А он еще сделает вид, что трепыхается. Хорош будет видок у этих важных господ, когда он объявит о своем решении. Олег в предвкушении улыбнулся. Ему понравилась эта игра. Притворяться, путать соперника, а в это время делать свои ходы, абсолютно неожиданные для всех игроков. А их сейчас немало. Он откинулся на сиденье. В машине было тепло, играла негромкая музыка. Легкий аромат сирени перебивал обычные автомобильные запахи. Можно было расслабиться. Сегодня его ждет сюрприз. Интересно, что придумали девчонки. Как-то незаметно для себя он стал к ним привязываться. И они на самом деле стараются быть полезными, кроме Алены. Та себя пока что никак не проявила. То ли с предком у нее проблемы, то ли еще что, непонятно. Впрочем, время еще есть. Сирень пахнет просто здорово, навевает дрему. Стоп, откуда сирень? Ведь она еще не цвела. Олег дернулся было, но поздно. Руки-ноги отказались шевелиться. Он попытался было создать конструкт, но получилось у него или нет, уже не узнал. В Санкт-Петербургском доме клана Песцовых. Маша, Маша. Вера со всех ног бежала в апартаменты Каракаловой. Маша. Навстречу ей с другой стороны коридора бежала Алена. Дверь машины и комнаты открылась, и появилась сама хозяйка. Вид у нее был крайне встревоженный. Она поглядела направо, налево и нахмурилась. «Предки?» Вера молча кивнула. «Олег!» – выпалила Алена. «Его похитили». На ее глазах блеснули слезы. Каракалова рявкнула. Без истерик. Она оглядела подруг. Кто в чем? Кто в белье? Кто в пижаме? Сама она тоже одета лишь отчасти. Так не годится. Мало ли, придется спешно куда-нибудь бежать, или общаться с властями, или еще что. Девчонки, без паники. Это уже случилось. На секунды счет не идет. А потому сейчас все топаем каждая к себе. Нормально одеваемся и через 5 минут собираемся в малой гостиной. Там и будем решать, что делать дальше. Через 5 минут в гостиной были все трое. Одетые, серьезные, сосредоточенные. Маша обвела взглядом подруг. «Я буду говорить, хорошо?» Ответом было 2 уверенных кивка. «Давайте сведем вместе все, что знаем. Я скажу о себе. Со мной связался предок, сказал, что Олега похитили. Писец просил его передать эту информацию мне. Кто похитил, где он сейчас, неизвестно. У меня то же самое», высказалась Вера. «И у меня», добавила Алена. «Я позвонила в ИСП», продолжила Маша, «поставила их в известность. Они перекроют основные магистрали, будут проверять машины, но все выезды из города не закрыть. Может, его и вовсе вывозить не собираются. Что-то часто его похищают», вздохнула Вера. «Да, 2-й раз за полгода. А его уже похищали?» Вскинулась Алена. «Увы», пригорюнилась Маша. «Хороший писец всем нужен, это точно». С минуту девушки сидели молча. Потом Вера осторожно спросила. «А есть какие-нибудь хитрые клановые способы поиска? Что-нибудь нестандартное? Я знаю, что можно искать по урной метке, но сперва ее нужно поставить, а это не так просто». «Есть», подтвердила Маша. «Но в нашем случае не сработает». «Почему?» «Это из-за меня», вздохнула Алена. «У меня нет с Олегом должного уровня связи. Откуда ты знаешь? Может, надо просто попробовать?» «Из-за меня?» «Точно», Щука сказала. Алена всхлипнула было, но сдержалась. «Что делать будем?» «В первую очередь думать. Кофе на столе, стимулируйте умственную деятельность и давайте устроим мозговой штурм. Где-то на улицах Санкт-Петербурга. Желтое такси с крупно нарисованным на дверке номером 66 спокойно ехало по улице. Наблюдатель взял в руки телефон, отправил заранее приготовленное сообщение. 1. Контроль положительный. Получил ответ: «Следуй на базу». Завел мотор малолитражки и двинулся по заранее определенному маршруту. Еще через несколько минут на улице раздался скрежет, стон рвущегося металла, и желтое такси с номером 66 на дверке разорвало пополам. Передняя часть вместе со вдавленным в руле приборную панель водителем отлетела вперед и остановилась, настигнув едущий впереди грузовой фургончик, а задняя часть резко затормозила о мостовую, и из нее на асфальт выкатился юноша в гимназической форме. Движение тут же остановилось. Очевидцы принялись вызывать кто полицию, кто скорую помощь. Врачи успели первыми. С водителем было все ясно. Доктор лишь мельком бросил взгляд и произнес: «В морг». А вот юношу тут же переложили на носилки, загрузили в фургон, и автомобиль, завывая сиренами, рванул вперед по улице. Спустя 5 минут другой наблюдатель отослал доклад. Точка 2. Контроль отрицательный. Ответ пришел с некоторой задержкой. Проследовать навстречу объекту, после обнаружения сопровождать. Еще через 5 минут второй наблюдатель отправил очередное сообщение. Транспорт уничтожен. Водитель мертв. Объект отсутствует. Место происшествия осматривает полиция. На этот раз задержка ответа была намного больше. В сообщении значилось: «Следуй на базу». А где-то под Москвой солидный мужчина в дорогом костюме с лицом, искаженным ненавистью, разжал руку, позволяя обломкам телефона высыпаться на паркет. «Ну, Песцов, ты мне заплатишь за все. Твой счет сейчас намного вырос». А где-то на улице Питера человек провожал глазами мчащуюся карету скорой помощи, прижимая к уху телефон и раз за разом безрезультатно набирая один и тот же номер. Скорая летела по улицам. Попутные и встречные машины жались к тротуарам, пропуская мчащийся с сиреной и мигалкой фургон. Внутри, пристегнутый ремнями к каталке, лежал пациент. Рядом с ним врач прижимал к уху сотовый телефон, ожидая соединения. «Глава, наконец-то! Что случилось, Анатолий? Песцов попал ко мне в скорую. Сейчас он под действием снотворного. Это шанс». «Хорошо. Как довезете до клиники, сообщи, куда его поместит. Дальше, моя забота. Ты помог роду, я этого не забуду». Молодой врач довольно улыбнулся и спрятал телефон в карман. Если глава рода сказал, он выполнит. Через 10 минут медсестра терапевтического отделения, улучив момент, набрала телефонный номер. «Глава, к нам только что положили Песцова. Пока без сознания, после ДТП, лежит под капельницей». Еще через полчаса двое мужчин в белых халатах и медицинских масках катили по больничному коридору каталку с накрытым простыней телом. Лифт опустил их в подвальный этаж. Они прошли еще немного и остановились у развилки. «Жди, я за машиной», — коротко приказал один и ушел. Едва караульный остался в одиночестве, как в коридоре появился еще один человек. Никаких белых халатов, черная форма без нашивок и знаков различия. Оставшийся на стреме схватился было за оружие, но получил сзади удар по голове и осел рядом с каталкой. Двое в черном подхватили свою жертву за руки, за ноги и потащили куда-то по коридору. К оставленной без присмотра каталке подошли двое мужиков в халатах. Один глянул под простыню: «Чего это жмура тут бросили, до морга не довезли?» «Да опять, поди, Васька с полдороги к зазнобе своей усвистал», — ответил другой. «Ладно, давай докатим, все равно нам в ту сторону». «А вроде теплый», — заметил первый. «Свеженький», — подтвердил второй. «Но сюда, сам знаешь, живых не возит. Вот и бирка привешена, все по правилам. Хватайся». Покатили. Вернувшись через минуту, двое в черном не нашли ни каталки, ни тела. Шариться по больнице в поисках клиента было слишком опасно, и в первую очередь тем, что тайная операция внезапно могла стать явной. Олег пришел в себя от холода. Еще бы, не мудрено замерзнуть, если ты лежишь на железной каталке совершенно голый, прикрытый лишь простыней, в каком-то коридоре, тускло освещенном лампами без плафонов, причем на одну работающую приходится две перегоревших. Кроме ламп в коридоре были желтые стены, крашеные масляной краской до самого верха, беленый потолок и редкие железные двери с плохоразличимыми надписями. Впрочем, одна дверь была обозначена четко и однозначно крупными красными буквами. «Морг». Он ощупал себя. Конечности на месте, почти ничего не болит. Тело более-менее чистое. Правда, вся тушка сплошь покрыта синяками и ссадинами, но, судя по ощущениям, переломов нет, руки-ноги вполне слушаются. Даже сотрясение отсутствует. Олег сел, свесив ноги с каталки. что-то мешалось. Он наклонился. На большом пальце правой ноги болталась прикрученная проволокой бирка с номером. «Это с каких щей меня в покойники записали?» – удивился он. «Ладно, еще выкрасть собрались. Но вот так, ему остро захотелось кого-нибудь убить. Желательно того, кто устроил весь этот цирк. К сожалению, поблизости никого не оказалось». Олег закинул простыню через плечо наподобие римской тоги, закрепил проволокой от бирки вместо фибулы, машинально поджимая пальцы босых ног на холоднючем полу, пошлепал туда, где надеялся найти людей. Он добрался до развилки. Куда-то вбок тянулся еще более темный коридор. Идти туда однозначно не хотелось, и Олег побрел дальше. В железные двери заходить не тянуло, но в конце коридора обнаружилась нормальная больничная белая дверь. За дверью было явно служебное помещение. Шкафы, стеллажи с больничным барахлом, другие двери. А в центре всего этого спиной к нему стояла старуха-уборщица. Она возила пристегнутой к лентяйке тряпкой по полу и тихонько, вполголоса, на все лады костерила непосредственное начальство, руководство больницы, местное и центральное правительство, соседей по дому и больничного сволочного кота. «Добрый вечер», — вежливо произнес Олег. Прежде, чем ответить, бабка резко отпрыгнула в сторону. Потом обернулась, заорала, швырнула в него лентяйку и с неожиданной для ее возраста бодростью с воплями унеслась куда-то вглубь больницы. Кажется, она что-то кричала насчет привидений или упырей. Ладно, пусть расспросить ее не вышло, но она наверняка побежала к выходу. Значит, если побежать следом, можно добраться до дверей, ведущих наружу. Надо только взять какую-нибудь обувь. На одном из стеллажей нашлись безразмерные кожаные шлепки. Олег сунул в них окоченевшие ноги, рванулся было за бабкой, но зацепил краем простыни ведро. Оно тут же опрокинулось, и грязная вода разлилась по всему свежевымытому полу. К счастью, больничные шлепки оказались водонепроницаемыми. «Что за херня?» – раздался рев откуда-то сбоку. Это из незамеченной ранее двери выскочил недельной небритости мужик с пропитой рожей. Одет он был в грязный синий халат на пуговицах, мятые штаны и грубые рабочие ботинки. Мужик поскользнулся в луже и с матюками грохнулся во весь рост на выложенный мелкой желтой плиткой пол. Оставаться рядом с ним было опасно, а бабка тем временем убегала все дальше. Решение было однозначным. Олег выскочил из комнаты и, загребая шлепками, поспешил к свободе. Следом, хромая и матерясь, понесся небритый в синем. Мужик в ботинках бежал быстрее, чем Олег в шлепках. Поэтому, забежав за ближайший поворот, Олег шмыгнул в первую попавшуюся дверь и затаился. Когда матюки стали стихать где-то вдали, он высунулся в коридор, осмотрелся и неторопливо пошлепал, ориентируясь на мокрые следы, оставленные рабочими ботинками. Как оказалось, идти оставалось не так и далеко. Прежде, чем открывать очередную дверь, Олег постоял и послушал, что за ней происходит. «Да откуда тут упырю взяться, Никаноровна?» – спрашивал молодой и, кажется, знакомый женский голос. «Да откуда ж я знаю?» – причитала бабка. Выскочил окаянный, невесть откуда, гробки протянул, клыки оскалил, думала уж, мой последний час настал. «Да не упырь там был», – уверенно заявлял мужик. «Привидение летало, сам видел, малость не догнал». Прямо передо мной в стену ушло, а то бы я его, упырь, взвизгнула бабка. Привидение, стоял на своем бухарик, алкаш, истеричка. Олег вежливо постучал, за дверью мгновенно образовалась тишина. «Войдите», послышался женский голос. Олег открыл дверь, упырь, завизжала бабка и метнулась прочь. Привидение, взревел мужик и кинулся навстречу. Олег сделал шаг в сторону и подставил ногу. Небритая туша в синем рыбкой пролетела до ближайшей стены, с грохотом врезалась в нее и затихла, а в конец умаившийся страдалец вошел в освободившееся помещение и аккуратно прикрыл за собой дверь. Было трудно понять назначение помещения. В большом зале стояли многочисленные стеллажи с картотекой. Можно было подумать, что это регистратура, но не было видно обычного барьера, призванного отделять сотрудников от посетителей. Помимо стеллажей в зале стояло несколько столов, и за одним из них сидела довольно симпатичная молодая женщина. «Здравствуйте», — обратился к ней Олег. «У меня есть несколько вопросов. Я вас внимательно слушаю», — произнесла женщина, несколько побледнев. Взгляд ее заметался по сторонам, очевидно выискивая красного цвета щит с осиновыми кольями, святой водой, серебряными пулями, чесноком и прочими крайне необходимыми предметами. «Я не привидение и не упырь. Я вполне живой человек, только сильно замерзший. Что же до моего вида, то это лишь вынужденная мера. Видите ли, Поскольку я, очнувшись, не обнаружил на себе одежды, то воспользовался тем, что было под рукой. Олег внимательно поглядел на собеседницу. Кажется, она несколько успокоилась. Ну что, теперь вы способны к нормальному конструктивному разговору. Отлично. Могу я присесть? Да-да, конечно. Женщина все же успокоилась не до конца, но держала себя в руках. Олег подтащил ближайший стул, уселся и принялся излагать. Некоторое время назад я потерял сознание в такси, и совсем недавно очнулся здесь у вас, у двери с надписью «Морг». Поэтому я хочу получить ответы на несколько вопросов. Поступал ли я к вам в больницу официально? И если да, то почему я оказался почти что в морге? Какой диагноз поставили врачи? И если меня привезли сюда одетым, где мои вещи? Наверное, вам нужно в регистратуру, сказала женщина. По крайней мере, там точно скажут насчет поступавших в бессознательном состоянии. Хорошие предложения. Только я сомневаюсь, что самостоятельно смогу найти туда дорогу. Ладно, в таком случае, скажите, как называется эта больница и в каком ее месте я сейчас нахожусь? Ну что, девочки, что-нибудь придумали? Все трое битый час сидели в малой гостиной, но никаких мыслей по поводу дальнейших действий не появилось ни у кого. Уже давно ушел следователь из ИСП, подробно расспросивший каждую обо всех нюансах сегодняшнего дня. Ужин ни в кого не полез, от кофе уже мутило. Нет, покачала головой Вера, ничего, совсем, и, вздохнув, добавила: как тяжело, девочки, вот так сидеть и ждать, и понимать, что от нас совершенно ничего не зависит. Внезапно все трое одновременно подзависли, а спустя несколько секунд также одновременно подпрыгнули на диванах. Нашелся, крикнули они в один голос, посмотрели друг на друга, счастливо улыбнулись, и Маша принялась вызывать такси. Глава 29. Девушкам пришлось изрядно повоевать прежде, чем они смогли добиться от служащих больницы адекватного ответа. И лишь тогда, когда Мария набрала по памяти номер и попросила позвать к телефону генерала Пастухова, у дамы в регистратуре включилось понимание момента. Что вы», — заявила она, сменив хамские наезды на нежное воркование. «Зачем было беспокоить занятого человека?» Затем, в тон ей ответила Каракалова, «что за последние четверть часа вы настолько меня утомили, что я сейчас горю жаждой крови, вашей крови, но сама я руки марать не стану. Этим займутся простые сотрудники ИСП, которые вот уже несколько часов по всей столице разыскивают господина Песцова, а с вами я далее общаться отказываюсь». Тут Пастухов взял, наконец, трубку, выслушал короткое сухое сообщение и после секундной паузы бросил: полчаса. Сразу после этого регистраторша, почуяв подкрадывающегося к ней пушного зверька, сделала все, что от нее требовалось, и уже через 5 минут Олег был разыскан в помещении архива в обществе миловидной женщины, одетой в ту самую простынную тогу с лиловыми печатями по подолу и скрепленную на плече покойницкой биркой. Но это было еще не все. Воссоединившийся клан отправился добывать вещи, с которыми Олега доставили в больницу, и опять возникла проблема. Свидетельство 3 девушек оказалось недостаточно для того, чтобы удостоверить личность молодого человека и выдать его одежду, документы и прочие личные вещи, включая родовой перстень. Медсестра терапевтического отделения встала буквально грудью на защиту чужого имущества. «Вы делаете ошибку, девочки», — вмешался Олег после нескольких минут препираний. «Вы разговариваете не на том уровне. Возможно, служебная инструкция и впрямь не позволяет выдать нам наши вещи, несмотря на все предоставленные доказательства прав собственности. Идемте выше, к старшей сестре, к заведующему отделением, к главному врачу, наконец. И я очень надеюсь, что из вещей ничего не пропало, иначе эту симпатичную и, возможно, даже честную медсестру не возьмут даже в золотари. Пока великолепная четверка, 3 девушки в дорогой одежде и юноша в больничной простыне, общались с заведующим отделением, медсестра быстро выудила из своей сумочки серебряный перстень с лунным камнем и вложила его в пакет с надписью «Песцов». Успела она как раз вовремя. Из кабинета заведующего вышла процессия во главе с самим заведующим. Скорым шагом они пересекли отделение, и заведующий приказал коротко и ясно: «Кабанова, выдай Песцову вещи». Медсестра без разговоров тут же вручила Олегу объемистый пакет. «Кабанова, значит?» — подозрительно прищурился Олег. «Ну-ну», и тут же задал вопрос в лоб: «Перстень только что вернула?» Медсестра громко возмутилась: «Как вы смеете? Только что, кивнула Алена. «Воришка, это твоя личная инициатива?» – задал Олег следующий вопрос. «Нет, на автомате отперлась медсестра прежде, чем осознала, о чем ее спросили. Опять врет», – прокомментировала Алена. «Наверняка выслужиться хотела. Что происходит?» – задал резонный вопрос начальник отделения. «Ничего особенного», – пояснил Олег. «Но через несколько минут здесь будут представители имперской безопасности. Они будут выяснять, каким образом пациент, помещенный в отдельную палату вашего отделения, вдруг оказался в морге. И если выяснится, что к этому делу причастен род Кабановых, вашу сотрудницу ждут большие неприятности как соучастницу преступления, организованного группой лиц по предварительному сговору. Думаю, если она сейчас быстро-быстро сбежит домой под прикрытие рода, то всех собак повесит на вас. А еще я рекомендовал бы лишить ее возможности позвонить и доложить о своем провале. Не сомневаюсь, ИСП оценит вашу предусмотрительность. А сейчас подскажите, пожалуйста, где я мог бы переодеться? В рабочем кабинете императора. Значит, Кабановы и Кабаргины подсуетились, задумчиво произнес император, побарабанив пальцами по столу. Именно так, государь, подтвердил Пастухов. Но смею заметить, они лишь попытались воспользоваться подвернувшимся шансом. А каким образом они узнали об этом шансе? В комиссии на тестировании было с десяток человек, это не считая трех десятков подростков. Даже если вычесть четверых заинтересованных в сохранении тайны, выйдет достаточное число людей, могущих передать информацию за пределы гимназии. Так что сейчас все, кто хотел, наверняка в курсе о ранге Песцова. Этим же двоим не слабо подфартило. Так вышло, что в скорой помощи, которая прибыла на место происшествия, был врач из рода Кабаргиных, а в больнице – девочка из Кабановых. Хорошо, пусть так, но ведь кто-то был первым, кто-то все подготовил, кто-то принял решение выкрасть Песцова, и лишь случай помешал ему. Кстати, почему похищение не удалось? Песцов в последнюю секунду распознал усыпляющий газ и применил конструкт, который уничтожил и машину, в которой его везли, и водителя. Мы тщательно проверили все возможные версии, все связи, никаких результатов. Ни один род нельзя даже заподозрить. Судя по почерку, это действовал тот же, кто пытался убить парня в самом начале. И я считаю, что первое похищение тоже его рук дело. Во всех случаях отмечается тщательная подготовка операции, а после такая же тщательная зачистка следов. Не дорабатывает ИСП, не дорабатывает. Император поднял глаза на стоявшего перед ним на вытяжку начальника имперской службы безопасности. И не скажешь, что объект слишком шустрый. Дом, гимназия, Воронежское поместье, три точки. И вы умудрились у себя под носом такое не разглядеть. Преступник под видом таксиста был заранее внедрен в фирму, услугами которой пользовался Песцов. Учтены были все возможные детали. Организатор действовал наверняка. Император помолчал, подумал. А что, Песцов знает, кто подсуетился на его счет, спросил он. Глава ИСП нахмурился, пытаясь понять цель вопроса. Наверняка только о Кабановых, но с Кабаргинами он жестко столкнулся ранее, так что вполне может подозревать. Вы беспокоитесь о возможных проблемах Песцова? Петр рассмеялся. Вот уж нет, сейчас, после всего происшедшего, в открытую против него никто не выступит. По крайней мере, прямо сейчас, будут следить и при случае покусывать. Но Песцов от мелких наездов и сам отобьется, да и случай безнаказанно цапнуть вряд ли предоставит. Я скорее могу посочувствовать тем, кто не сможет укрыть от Песцова свое участие в инциденте, если подобный возникнет. В этом случае наш писец, несомненно, станет богаче, а его противник, соответственно, беднее. Но его могут просто задавить силой. Крупные рода, как вы знаете, не слишком соблюдают закон, и если увидят возможность безнаказанно напасть, то, несомненно, нападут. До совершеннолетия, нет, и вы это сами знаете. Просто потому, что знают, за соблюдением некоторых законов государство следит особо тщательно. А потом, император поднялся из-за стола и прошелся по кабинету, остановился напротив Пастухова и завершил фразу. Потом он и сам будет в состоянии дать отпор тем, кто рискнет покуситься, будь они хоть трижды Кабановы, в Санкт-Петербургском доме клана Песцовых. И в чем заключался сюрприз? Спросил Олег, когда все четверо благополучно вернулись домой. Сейчас покажем. Девчонки с загадочным видом повлекли Олега куда-то в подвал. Вы нашли подземный ход в императорский дворец, прокопали новую ветку метро прямо к нам в подвал, открыли алмазную шахту, подводный тоннель в Балтийское море, все равно не угадаешь. Олега привели к разгрузочной площадке, завязали глаза шарфом, осторожно провели через дверь к пандусу. «Та-дам!» — хором воскликнули жены и сдернули шарф. В подвале стоял, сверкая хромом и свежим вишневым лаком, кабриолет. Раритетный экземпляр примерно 40-летней давности. Михалыч сдержал таки обещание, надо будет выписать ему премию. Олег не утерпел, сел за руль. Кожа сиденья благородно скрипнула. Ключ с фирменным брелоком торчал в замке. Ну как его не повернуть? Мотор завелся с полоборота тихо, ровно заработал. Зашептал, как говорили мужики в гаражах еще в той, в прошлой жизни. Красота, песня, кайф. В бардачке нашелся пакет с документами. Документы на машину, уже перерегистрированные на клан Песцова и на новый цвет кузова. И, вот сюрприз, свеженькие Олеговы права от сегодняшней даты и за подписью самого начальника ИАИ. Вот это подгон. Видели, девочки? Помахал Олег карточкой. Видели, видели, ответила за всех Вера. Сегодня приезжал Баранов из ИСП, привез тебе вот эти поздравления. Какие поздравления? Как какие? С окончанием гимназии. Жены, отошедшие уже от стресса, изволили похихикать. «Девочки, он, кажется, ничего не помнит», — сказала одна. «Пойдемте, откроем ему глаза», — подхватила другая. А третья просто приобняла своего мужчину за талию и повлекла его в сторону лестницы, ведущей наверх. Свет в столовой был притушен. На празднично накрытом столе горели свечи в роскошных шандалах. «По какому поводу банкет?» — поинтересовался Олег. «Мало ли, например, по поводу внезапного обретения почти что украденного мужа», — подмигнула Маша. «Ты тут постой, подожди малость, мы сейчас». Маша исчезла на кухне вслед за остальными, но не прошло и минуты, как все трое вновь появились в столовой. Головы были повязаны яркими платками, на плечах бахромчатые цыганские шелковые шали. Алена, стоявшая в центре, держала поднос. На подносе стоял торт, в торт были воткнуты зажженные свечи, ровно 18 штук. «С днем рождения, с днем рождения, Олег Иванович дорогой!» Жены на цыганский манер, на три голоса и вполне мелодично исполнили поздравительную песнь. «Давай, загадывай желание и задувай свечи. Если задуешь все разом, наверняка сбудется», — напророчила Вера. Олег думал недолго. «Пусть меня больше никогда не похищают». И задул. Все 18 с одного раза. «Ура!» — завопили девчонки и дружно расцеловали Олега в обе щеки. Алене же, избавившейся от ноши, досталось самое сладкое — полноценный глубокий поцелуй в губы. Не сказать, чтобы она от этого засмущалась, но какое-то время была весьма задумчивой. Все расселись за столом. Олег хлопнул в потолок шампанским, разлил вино по бокалам. «Между прочим, торт мы сами пекли, своими руками», — выдала главный секрет Алена. «Я не сомневался в ваших способностях», — парировал Олег. «Но давайте уже выпьем и поедим. Не знаю, как вы, а я ужасно голодный». Через некоторое время, когда вино уже было выпито, а угощения по большей части съедены, Олег откинулся на спинку своего стула. «Девчонки, вы ведь уже приготовили платье на выпускной?» «Разумеется», — недоуменно откликнулись все трое. «А устройте мне дефиле. Думаю, сюрприз будет не слабый». «Ну уж нет», — возмутились жены. «Этот сюрприз назначен на послезавтра. Мы съездим в спа-салон, к стилистам, к нейл-дизайнерам, приготовим, так сказать, начинку, а потом, обернув ее в материю, устроим тебе дефиле». «Ну ладно», — согласился Олег и, вспомнив одну деталь, повернулся к Алене. «Послушай, ты сегодня с такой уверенностью оценивал ответы этой медсестры, Кабановой, что я прямо восхитился. Ты действительно что-то чувствовала, не что-то, а вполне конкретное. Ну ведь ясно было, что врет. Слушай, дорогая, а ты, часом, не сенсор?» «Не знаю», — смутилась Алена. «Никогда прежде за собой не замечала. Надо устроить тест. Пообщайся с моей Натальей Степановной, поговори со своей щукой. Это может быть и врожденное свойство, которое только сейчас прорезалось, и дар предка. В любом случае, если уж ты действительно чувствуешь ложь, эту способность надо развивать. И вот это будет настоящий сюрприз. Подумай, как будет здорово. У меня есть официальный сенсор, о котором все знают, и в его отсутствие меня, естественно, будут пытаться дурить, а ты не позволишь этого сделать. Тем более, мы при необходимости можем втайне поговорить через предков. Как по мне, должно выйти просто замечательно». Алена пришла в спальню к Олегу сама, без украшений, без каких-то особых одеяний. Просто дождалась, пока он погасит свет, наверняка выспросила у домовых, и тихой сапой заползла под одеяло. Прижалась горячим упругим телом, обняла, нежно провела по груди ладонью. А когда тот, оставив надежду на спокойный сон, повернулся к девушке, откинулась на спину и зажмурилась, напрягшись изо всех сил, даже вцепилась кулачками в простынь, прошептала лишь: «Сделай все быстро, пока я не успела испугаться и снова сбежать». Олег вздохнул, расставаясь с мечтой об отдыхе, строго про себя, разумеется, и принялся осторожно целовать и гладить зажавшуюся почти до каменности Алену. Со вскрытием сундуков так ничего и не вышло. Сразу после завтрака девчонки, все трое, собрались, обосновали потребность в спонсорской помощи к балу и отчалили, попросив без них не начинать. Вернулись к ужину с кучей пакетов и ужасно усталые. Потом разбирали покупки, переходя все вместе из спальни в спальню, а потом было уже поздно. Да и Вера сделала недвусмысленный намек на то, что неплохо бы уделить ей немного внимания тет-а-тет. Наутро же началась такая суета, что Олег сбежал к себе в студию упражняться в акварели. До самого обеда он добросовестно переводил бумагу и краски, и кое-что из получившегося ему даже понравилось. А после обеда пришла пора собираться и выходить. Одетый и даже причесанный, Олег ожидал девушек в холле. Снаружи, у крыльца, их всех ожидал заказанный лимузин. Первой вышла Маша. Красное короткое платье с черным фамильным жемчугом смотрелось отпадно. Она прошлась походкой профессиональной модели, покрутилась, давая разглядеть себя со всех сторон, и ухватилась за левый Олегов локоть. Следом спустилась Алена в белом открытом платье и бериловой парюре. Зрелище было ничуть не хуже. Ничего не скажешь, настоящая щука. Теперь можно было уже отправляться, но обещанное дефиле не было завершено. За дверями раздались твердые уверенные шаги, створки разошлись словно бы сами собой, и Олегу предстала ослепительная Вера в черном шелковом платье с разрезом сбоку едва ли не от талии. Бриллианты на черном фоне сверкали так, что больно было глазам. «Девочки, вы лучшие», — от души сказал Олег. «И если кто-то со мной не согласится, я вызову его на дуэль и прикончу за клевету. Ну что, едем?» Глава 30. Где-то в Санкт-Петербургской гимназии для одаренных объявленный бал не имел ничего общего с тем императорским. Ни по масштабам, ни по антуражу. Скорее он напоминал клубную вечеринку. Парни кто в пуловерах, кто в клубных пиджаках. Платья девчонок тоже были далеки от бальной классики, и женская половина пустилась, что называется, во все тяжкие. Говоря математическим языком, длина подолов стремилась к нулю, а длина разрезов и глубина декольте – к бесконечности. На выпускной бал дозволялось привести с собой кавалера или даму, один гость на каждого ученика, формально, для презентации обществу своей симпатии. Но на самом деле не меньше половины приведенных гостей были – фактически, рекрутерами. Ну да, у большинства недавних учеников все было уже решено. Или остаются в своем роду, или тем или иным способом входят в более сильный. Но всегда оставался шанс, что найдется еще не прибранный к рукам самородок. Могло быть и так, что показанный на финальном тестировании результат рушил предварительные договоренности, резко поднимая цену соответственно рангу. Такой случай упускать было нельзя, и заинтересованные в свежей крови сильные роды присылали своих представителей для оперативной вербовки подходящих кандидатов. Нынче, Олег нисколько в этом не сомневался, большая часть незнакомцев и незнакомок явилась по его душу, и это грело предвкушением большого сюрприза. В большом зале гимназии собрались уже почти все, не хватало лишь Песцова с его подружками. Ну да, все в группе знали, что Росомахина, с недавних пор ставшая Щукиной, регулярно бегает в комнату Песцова, а Кошкина и вовсе в ней прописалась. Но кто такая Щукина, кто такая Кошкина? Мелочь, подвинуть можно запросто. Какой-нибудь Волков чихнет и сдует Кошкину, как и не было ее никогда. В ожидании начала церемонии гимназисты разбрелись по этажу. Многие прилипли к окнам, из которых были прекрасно видны парадные ворота гимназии. И вот, когда до часа икс оставались считанные минуты, у ворот остановился лимузин. Из окон хорошо было видно, как вышел сам Песцов, как помог выйти одной девушке, затем другой, а потом еще и третьей. И, окруженный завидной для любого парня свитой, направился ко входу в гимназию. «Кто это? Кто это?» Посыпались отовсюду шепотки. «Сейчас поднимутся, увидим», — отвечали мудрые любопытным. Но, несмотря на разговоры, все, и мудрые, и любопытные, столпились у дверей. Учителя бы тоже столпились, они тоже люди и тоже любопытны, но им толпиться было не по чину, и они, сгрызаемые изнутри предосудительными желаниями, заставляли себя оставаться на месте и сдержанно вести ни к чему не обязывающую беседу о перспективах развития педагогической науки в отдельно взятой империи. И вот, наконец, двустворчатые двери отворились, будто бы сами собой, открывая всем собравшимся великолепную четверку. Уместны были бы фанфары, но и без них вышло неплохо. По толпе встречающих пролетел восхищенно завистливый вздох. Чему завидовали девчонки, понятно. Две парюры, каждая ценой в 600 тысяч. На их фоне машины жемчуга не смотрелись совершенно. Ну да, крупный ровный жемчуг. Но что такое пара ниток на шее, браслеты, серьги? Так, пустячок, но Олег уже уточнил. Если добавить к этому перстень, второй браслет и жемчужную сетку для волос, то цена этих украшений тут же возрастает на порядок. Чему завидовали парни, тоже понятно. Три красавицы на одного одноклассника. И это при том, что все помнили историю с автографами. У некоторых особо озабоченных до сих пор оставались на телефоне мутные снимки Песцова топлес. Разумеется, с теми самыми надписями. Те же, кто пришел за шкуркой Песца, промолчали. Потому что наряды на выпускной общей стоимостью под 1,5 миллиона плохо сходились с информацией о бедности рода. Вышла некоторая заминка. Девочки, уже детально изучившие наряды друг друга, теперь разглядывали свеженьких. Парни делали то же самое, но их интерес был намного прозаичней. Неловкая пауза почти уже наступила, но тут всех спас куратор. Ну наконец-то, сколько можно вас ждать, уже пора начинать. Все в зал, все в зал. Проходите, выстраивайтесь. Гости, пожалуйста, вот сюда. Именно отсюда вы будете наблюдать за триумфом своих избранников и избранниц. Повинуясь его словам и жестам, народ переместился, наконец, в зал и занял предписанные места. Гости скучковались в глубине помещения и принялись ожидать начала церемонии, подозрительно поглядывая друг на друга. А выпускники выстроились в шеренгу, образовав со столом президиума прямой угол. Поднялся директор гимназии, взял в руки микрофон. Вообще говоря, он бы с радостью свалил эту почетную обязанность на кого-нибудь из завучей. Но сегодня Песцов должен был дать ответ на предложение Самовых. И если решит отказаться, то предстояло его дожать, добавив к прочим плюшкам еще 2-3 вкусных пункта. Пришлось тащиться на службу и сидеть здесь целый день. И все это из-за одного шустрого тинейджера. Впрочем, хлопот осталось не более, чем на час. Господа, начал он свою речь. Сегодня мы собрались. Как и обычно, вручение аттестатов начинали по сумме баллов за экзамены. Поэтому Олег был не первым, и даже не пятым. Он позорно телепался где-то в хвосте со своими 2-3 по истории и литературе. И никакие ранги не могли поколебать это положение и продвинуть Песцова выше в очереди. И даже тот факт, что все остальные экзамены были сданы на отлично, мог лишь немного приподнять Олега с последнего места. Собственно, на это всем было начхать. Умные люди прекрасно понимали. Главное, это сила магии. Историю при необходимости можно выучить, лишь бы возникла эта необходимость. Ценность классиков литературы в общей шкале личных ценностей сильно изменится в момент столкновения с реальной жизнью. Но полученный магический ранг определит всю дальнейшую жизнь. Из одноклассников Песцова вряд ли кто доберется до 5 ранга даже к старости, а этот ушлый лис имеет его уже сейчас. А вместе с этим имеет и множество преимуществ, с этим рангом связанных. Про минусы все традиционно забывали. Но вот церемония завершилась. Свет в зале убавился, учителя по большей части удалились, включилась энергичная музыка, и некоторые девочки, организовавшись в группы, начали пританцовывать. Директор гимназии уже несколько раз активно намекал Песцову, что пора бы выйти и поговорить, но тот все медлил. Директор был готов уже дойти до упрямого школяра и лично вывести его в более подобающее для разговора место, но тут Песцов подошел к диджейскому пульту и взял в руки микрофон. Музыка стихла. «Господа, дамы», — начал он, — «я знаю, что многие из вас пришли сюда только для того, чтобы купить мое согласие на присоединение к своему роду. Я ценю свое время, а потому не стану тратить и ваше», ответив сразу всем на все вопросы. «И главный ответ дам прямо сейчас. Я не стану входить ни в какой род, ни на каких условиях. Если бы я этого хотел, я бы устроил сейчас аукцион и посмотрел, кто даст больше. Но реальность такова, что ваши предложения меня не интересуют». «Вот засранец», — выругался в сердцах директор гимназии. С ним были согласны многие из присутствующих, ибо ранг кандидата автоматически требовал более высокого статуса вербовщика. А такие люди всегда имеют массу более интересных занятий, чем изображать веселье на выпускных танцульках. «Тихо, тихо, я еще не все сказал», — пресек возмущение Песцов. Мощные колонки легко заглушили начавшийся было в зале шум. «Итак, почему я это сделал?» Ответ простой. «У меня другие планы на жизнь. Я не хочу быть боевиком чужого мне рода», совмещая эту почетную должность с не менее почетной должностью быка-производителя. Как принятый родственник, не имеющий общей крови с основной ветвью, я всегда оставался бы человеком второго сорта, несмотря на свой ранг, и в случае серьезной заварухи мною легко пожертвовали бы ради спасения главной семьи. Скажете, это было бы не так? Зал безмолвствовал. Но огоньки подсветки в телефонах указывали, что сейчас все до единого присутствующие пишут речь Песцова и, возможно, выкладывают ее в прямом эфире на стриминговые каналы. Директор гимназии спохватился и тоже включил свой телефон. «Теперь о том, что помешает вам силой захватить меня и заставить присоединиться к тому или иному роду. Кстати сказать, совсем недавно род Кабановых и род Кабаргиных попытались такое провернуть, так что я не стану общаться с представителями этих родов, пока не получу от них соответствующую виру. Но вернемся к основному вопросу. Итак, я отказываюсь от всех предложений потому, что уже связан обязательствами более серьезными, нежели клятва служить какому-либо роду. С недавнего времени я, глава клана, в котором род Песцовых занимает лидирующее положение. Клановый договор составлен по всем правилам, заверен магически с помощью родовых перстней и должным образом зарегистрирован в архиве. Откатить или признать ничтожной сделку, зафиксированную таким образом, невозможно. Директор гимназии одной рукой схватился за голову, в другой он держал телефон, продолжая снимать. Только сейчас директор, наконец, все понял. Этот Песцов, он еще два дня назад знал, что все будет именно так, и пятый ранг он получил давно, но держал в тайне до последней минуты. Он просто играл со всеми могущественными родами, заставляя их дергаться, поднимать ставки, спешить и совершать ошибки, а сам в это время спокойно обделывал свои делишки. И вот уже двое прокололись, и теперь их имена будут известны всей империи. Не слишком сильный удар, люди и без того привыкли не доверять родам. Но сейчас это устоявшееся мнение получит прямое доказательство. Что будет дальше, понятно. Кто такой Песцов и кто такие Кабановы, это пощечина, которую невозможно стерпеть без потери репутации. А, значит, будут пытаться отомстить. И тут уместно вспомнить судьбу графа Орлова. Интересно, Кабановы смогут вовремя остановиться? Занимательный расклад выходит. Так вот, продолжал Песцов, для тех, кто не в курсе, глава клана некоторые сверхважные вопросы не может решить единолично. В числе этих вопросов, вхождение в другой род или клан, а также прием новых членов клана. Впрочем, сами подумайте. Клан – структура, объединяющая несколько родов на почти равноправной основе, и вдруг войдет вассалом в какой-нибудь род, пусть даже суперкрутый. На мой взгляд, это нереально, да и предки не позволят. В зале зашумели. Случившееся было невиданным и неслыханным. Это меняло множество раскладов и открывало новые возможности. В первую очередь, для родов слабых. Конечно, и те же Кабановы могли бы создать свой клан, переведя вассальные роды на уровень выше. Но подобные заходы чреваты брожением уже внутри самого рода, потому что в этом случае резко меняется иерархия семьи. Как бы тут хуже ни вышло, а чтобы Кабановы смогли договориться о создании клана с теми же Волковыми, это и вовсе абсурд. Еще минутку внимания, продолжил Песцов. Остался еще один вопрос, который, наверняка, сейчас промелькнул в головах у многих. Нельзя ли подсунуть мне правильных жен из нужного рода, которые темной ночью накукуют мне нужные решения? Наверняка многие из вас знают, что добравшиеся до пятого ранга мужчины обязаны взять себе не менее трех жен, и сделать это в кратчайшие сроки по достижению совершеннолетия, а лучше, раньше. Но вряд ли многим известно, что каждый род, присоединяющийся к клану, обязан для закрепления кланового союза предоставить в жены главе клана девушку из своего рода. Иначе говоря, сколько родов в клане, столько жен у его главы. Как по мне, спорное решение, но сейчас дело обстоит именно так. А как мы помним, добавление нового рода в клан происходит при единогласном утверждении глав всех родов. Как вы думаете, какова вероятность одобрения новой жены? А теперь я представлю вам глав родов, входящих в клан Песцовых на текущий момент. В зале наступила тишина, даже легкие шепотки смолкли. Итак, Алена Щукина, глава рода Щукиных, вы ее хорошо знаете. Еще не так давно она носила фамилию Росомахина, но теперь с одобрения своей семьи приняла иное решение. «Алена, будь так добра, встань рядом со мной». В полной тишине по паркету процокали каблуки, и увешанная бериллами красавица в открытом белом платье замерла рядом с Песцовым. «Теперь Вера Лебедева, вы не были знакомы с ней раньше. Она с месяц назад переехала в столицу из Новосибирска, да училась уже здесь, но на выпускной бал решила пойти вместе со мной. Прошу, Вера». Девушка в черном шелковом платье встала по другую руку от Песцова. Кто-то догадался повернуть прожектор, и на каждом бриллиантике вспыхнула маленькая радуга. И сейчас никому неизвестная прежде Вера Лебедева стояла, вся усыпанная радужными сполохами. И, наконец, третий род. Эта девушка училась вместе с нами весь год, и вы ее хорошо знаете. Но не знаете одной маленькой детали. По традиции, представители правящей семьи обучаются в гимназиях под чужими фамилиями. Маша, твой выход. Грациозной кошачьей походкой, провокационно покачивая бедрами, Мария Кошкина двинулась к Песцову, на ходу снимая амулет магической личины. Дошла, обернулась и залахнул. Представители императорской семьи, даже сильно побочные линии, все знали в лицо. Директор тоже не удержался от восклицания, хотя и был в курсе, кто учится в выпускном классе под фамилией Кошкина. «Перед вами», – прокомментировал Песцов, – «три очаровательных девушки. Каждая из них – глава своего собственного рода и, по совместительству, моя супруга. Вакансии среди моих жен, как вы видите, заполнены. Крючкотворов предупреждаю, брак полностью консумирован, выкружить вам уже ничего не получится, никому ничего не светит. А теперь то, ради чего все сегодня собрались – танцы». Забухала музыка, но никто не спешил отплясывать под современные ритмы. Народ уткнулся в телефоны, торопясь донести до своих родов сногсшибательные новости. «Девочки», — сказал тихонько Олег, — «потусуйтесь здесь, мне надо забрать последнее. У тебя осталось что-то еще? Не что-то, а кто-то. Одна домовая, видели бы вы ее, такая лапочка, прямо бы затискал. А куда ты собираешься ее переселить?» Задала практический вопрос Вера. «В столичном доме у тебя уже полный комплект, вот и буду с ней решать. Контракт у нее заключен со мной, так что вы мне помочь не сможете. Сейчас договорюсь с Милкой, заберу ее и потанцуем. А если вам к тому времени уже надоест, можем прокатиться по городу или просто вернуться домой. Ну что, Милка, пора переезжать. Я сегодня здесь последний раз, а проблема в том, что я на целый год ухожу на военное обучение. Могу тебя перевести в мой столичный дом, но это тоже временно, а в Воронежскую усадьбу отвезти уже не успею. Разве что мы сейчас разорвем договор, ты заключишь новый с кем-нибудь из моих девчонок, и она доставит тебя в Воронеж. Заставлять я тебя не могу, так что решай сама. А можно с тобой?» Олег от неожиданности опешил. «Я, конечно, не против. Более того, лично мне это было бы просто здорово. Но есть много нюансов. Во-первых, жить мне придется в казарме, в комнате на 2-3 десятка парней, а то и просто в палатке. И хорошо еще, если не в окопе. Во-вторых, у солдата личного имущества почти что нет. Скомандовали, вперед, и все, что было в казарме, в тумбочке, уже не твое. А может быть и так, вывели на сутки на стрельбы, а оттуда увезли в другой город и даже в другую губернию. А ты останешься в казарме, и через месяц снова заснешь. Пустит ли меня потом тебя забрать, тот еще вопрос». Милка понурилась. Оставаться непонятно где она явно не хотела. «Олег», вдруг подпрыгнула она, «а если я буду твоей личной домовушкой, это как?» Не понял тот. «Домовые, они ведь потому так и называются, что привязаны к дому, а более-менее постоянный дом у меня появится только через год. Вообще говоря, это неправильно. Далеко не каждый домовой на такое согласится. Но мне с тобой интересно, а еще ты сильный маг. Рядом с тобой и я потихоньку расту. Так что я все равно хочу попробовать. И как это делается? Нужен какой-нибудь предмет, который ты всегда будешь носить при себе. Я в него заселюсь, а ты наложишь на него укрепляющий конструкт, чтобы случайно не сломать». Олег быстро перебрал варианты. По всему выходило, что самое лучшее, то, что наверняка не отберут сержанты, подвесочка, ладанка. Но сейчас ничего подобного у него под рукой не было. Но это не беда. Не было, так будет. Магия рулит. Отплоснуть уголок об наличке – секундное дело. Придать ей осмысленную форму немногим дольше. Теперь выжечь малюсенькую фигурку песца – просверлить дырочку и вдеть шнурок. Где взять шнурок? Да вот же, в туфлях. Ничего, он потерпит часок. Ну что, Милка, давай, вперед. Ты закончил свои сборы? Спросила Маша. Мне кажется, самое время уйти. Что-то чересчур много любопытных на единицу площади. Девчонки пока держатся, но терпение у них уже на грани. Меня доставать не рискуют. Статус отпугивает подавляющее большинство народа, как дихлофос тараканов, а на них наседают с удвоенной энергией. Тогда поехали. Ты все же думаешь, что будут попытки похищения? После всего, что ты сегодня наговорил, я уверен в этом. Прецедентов нет, поначалу все посчитают, что я блефую. Вас трогать не станут, по крайней мере, не должны, потому что это наверняка вызовет жесткую реакцию императора, но нападение будет. Поэтому действуем так, как договаривались. Хорошо, Песцов с Каракаловой под руку пересек зал, протиснулся к женам. Алена, Вера, нам пора. Как скажешь, дорогой. Уже уходите? С откровенным сожалением произнесла одна из девушек. Дела клана, одной фразой отбил все нападки Олег. Идемте, девочки. Спускаясь по лестнице, верхушка клана вполголоса переговаривалась. Олег, ты думаешь, что попытка будет? Обязательно будет. Но поскольку времени на подготовку было катастрофически недостаточно, сделано будет коряво и наспех. Так что ты, Маша, держи пальчик на тревожной кнопке. Ситуацию контролирует лично Пастухов. Твоему царственному дядюшке очень хочется прижать хвосты некоторым чересчур обнаглевшим родом. И за такой повод он ухватился без рассуждений. Тревожная группа будет наготове, и ваша задача – накинуть магическую защиту и не мешать нападающим влезать поглубже в задницу. Алена хихикнула. Не переживай, мы не такие уж беззащитные. И конструкты, что атакующие, что защитные, строим за пару секунд. Долго. Конструкт надо делать за пару тысячных долей секунды. Потому, что для выстрела из пистолета достаточно десятой доли этой самой секунды. Вообще говоря, мне вся эта пастуховская придумка не нравится. Риск, пусть даже однократные, сведенные до минимума, это не то, чего мне бы хотелось, но это хороший способ обеспечить вам год относительно спокойной жизни в Москве, пока я буду утаптывать асфальт на плацу. Пусть все эти животные боятся, если не меня, то хотя бы императора и службу безопасности. Из окон гимназии было хорошо видно, как песцовы погрузились в лимузин и отчалили. Следом рассосались разочарованные рекрутеры. Оставшиеся выпускники отправились собирать остатки вещей и обсуждать неслыханное дело, клан, а также судачить о Песцове и трех его женах. Где-то на улицах Санкт-Петербурга, едва лимузин тронулся, как Олег обернулся к водителю. «Передайте, пожалуйста, ваш сотовый телефон. Вам вернут его в тот момент, когда машина остановится у моего дома». Тот немного помялся и с видимой неохотой отдал девайс. «А теперь остановите через два дома, мне срочно нужно выйти». Водитель задергался, но деваться ему было уже некуда. «Попытаешься сбежать, сядешь лет на 50 за соучастие в попытке похищения аристократа», — нежным голосом сообщила Каракалова. «Делай, что говорят, и будет тебе счастье». Олег обнял каждую из жен, душевно расцеловал, дождался, когда лимузин стал притормаживать. «Девочки, я буду за вас переживать. Ну, до встречи через год». И выскочил наружу. «Вперед», — приказала водителю Каракалова. «И спокойней, спокойней. Чай, не картошку везешь, а особу императорского рода. Расскажи лучше, пока едем, кто тебя нанял и что пообещал. А мы проследим, чтобы с тобой расплатились честь по чести. А то эти гребаные аристы вечно жульничают». Олег проводил взглядом лимузин, нащупал под рубашкой амулет с Милкой и пощил в другую сторону. Идти было совсем недалеко. Военкомат находился на соседней улице. Впереди ожидал год муштры, хождение строем, копание от сержанта и до следующего дуба и других интересных дел. На здании военкомата рядом с дверью висела строгая табличка с двуглавым львом над золоченой надписью по черному мрамору. Олег с усилием потянул ручку. Дверь, протяжно заскрипев ржавой пружиной, отворилась. И стоило сделать шаг вперед, как она с грохотом захлопнулась за спиной, разделяя жизнь на две части, да и после.